С трудом поднявшись со стула и прихрамывая, Рода направилась в спальню, но вдруг остановилась, уставившись на меня. — Ты хочешь чего? — Развода. — Не будем дикарями, Рода. Ты же видишь, что у нас ничего не получилось. Мы совершили ошибку, вступив в брак. Ты это знаешь так же хорошо, как и я. Ты молодая, и встретишь еще человека, с которым будешь счастлива. Сотрясаясь всем телом, она судорожно хватала воздух. — Так ты думаешь, что женишься на ней, избавившись от меня? Все в ней дрожало от гнева. — Я этого вовсе не думаю, Рода, так как она замужем. Все, что я хочу, — это быть свободным. Думаю, ты должна желать того же. — Ах, ты думаешь! — ее губы искривились в усмешке. Какая заботливость и предусмотрительность! Значит, разведешься со мной и будешь удовлетворять эту похотливую сучку, когда ей этого захочется? Так ты думаешь? Рода, давай обсудим все спокойно. Развод в наших интересах. Я понимаю, что сейчас ты не в состоянии спокойно решать. Но пройдет этот проклятый ураган, ты успокоишься, и тогда подумай об этом. Не сомневаюсь, что ты поймешь, что это больше выгодно тебе, чем мне. Как хорошо ты все обдумал. Так вот послушай, подонок, мне не нужно об этом думать. Я уже об этом подумала. Она повернулась и ушла в спальню. Через несколько минут она вернулась, держа в руке чемодан. На ней были надеты непромокаемый плащ и пластиковая шляпа от дождя. А теперь я хочу предоставить тебе возможность кое над чем подумать, мой романтический Казанова. Когда пройдет ураган, я вернусь сюда, как твоя жена. К этому времени ты сообщишь мистеру Видалю, что больше не собираешься у него работать. Потом отправишься к Мессингему и попросишься обратно к нему на работу. Ты это сделаешь, и я забуду твою подлую измену. Начиная с этого момента, ты будешь делать все, чтобы я была счастлива и чтобы ничто не напоминало мне об этом ужасе. Ты не получишь развода. Мне он не нужен. Теперь хорошенько перевари то, что я тебе сказала. Извини меня, Рода, но я не хочу больше с тобой жить. Если ты не дашь мне развода, тогда каждый будет жить своей собственной жизнью и не влиять на дела другого. Я хочу тебе еще кое-что разъяснить. Если ты не сделаешь то, что я сказала, то есть не прекратишь работать на мистера Видаля, не прекратишь общаться с этой подлой сучкой, тогда я напишу твоему боссу и обо всем поставлю его в известность. Я знаю и много слышала, что он не слюнтяй, а человек жестокий и мстительный. Когда он узнает, как вы его дурачите, он сотрет тебя в порошок, а заодно и ее. Вот теперь и решай. Либо ты сделаешь, как я сказала, до моего возвращения, либо будешь лежать в госпитале с разбитой головой и переломанными костями. И не думай, что я тогда тебя приму, калеку, обратно. С этими словами, подхватив чемодан, она ушла. Стук закрывшейся двери совпал с новым ударом грома. Звонок будильника, который я поставил на 6 часов, заставил вскочить меня с постели. Пред сном, предвидя, что так просто не заснешь, я принял сразу 3 таблетки снотворного. Выключив будильник и преодолевая желание заснуть вновь, я стал энергично растирать глаза, руки, ноги, потом массировать живот и область грудной клетки. Яркое солнце пробивалось сквозь полуприкрытые шторы на окнах. Присев на край кровати и проведя рукой по растрепанным взъерошенным волосам, я почувствовал острую боль в голове. После вчерашней бури странная тишина казалась зловещей, даже могильной. До моего сознания дошло, что ветер должно быть стих. Подойдя к окну и раздвинув шторы, я увидел, что ветер действительно прекратился и основательно припекало солнце. Может быть, ураган уже пронесся, задев нас краем. Раньше по утрам из ванной доносилось пение роды, но сейчас царившая кругом тишина больно отозвалась в моем сердце. Когда она была рядом, меня это раздражало, а вот сейчас, странно, ее как-то не хватало. В 7:05, сварив себе кофе, а затем одевшись, я отправился в гараж. Хэнк, ночной сторож, высокий, худощавый, коротко остриженный негр, чистил машины. «Доброе утро, мистер Берди!» — приветствовал он меня. «А где машина миссис Берди?» «Она осталась в отеле, где миссис Берди переждет ураган. Я во время урагана буду находиться в Парадис Ларго. Проследи за нашей почтой, Хэнк». «Все будет отлично, мистер Берди. Этот ураган причинит немало бед». «Похоже, он уже промчался». Ухмыльнувшись, он отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, это маленькое затишье. Он как раз набирает силу. Так всегда бывает. Все еще впереди». Улицы были пустынны, как будто ожидалось вражеское вторжение. Приближаясь к резиденции, я заметил, как садовники подрезали слишком разросшиеся кусты и ветви на пальмовых деревьях. У ворот часовой дружески кивнул мне, когда я показывал ему пропуск. «Останусь здесь, пока все не закончится», — сказал я ему. «Я тоже, если, конечно, ветер не снесет нашу коробку». «Мистер Видаль уже вернулся?» «Приехал 30 минут назад». В помещениях и в саду производились срочные работы. Обшивались досками рамы окон, предохраняющие стекла. На крыше какие-то люди накрывали колпаками и обвязывали веревками трубы. В саду китаец-садовник укутывал тряпьем кусты роз, другой подпирал жердями сильно наклонившиеся деревья. Войдя в кабинет, мне пришлось зажечь все лампочки, так как окна были забиты. На моем столе стоял фонарь и лежала коробка спичек. Было 8:00. Хенрикс, секретарь Видаля, попросил меня приготовить месячный отчет с указанием имен командированных, мест назначения и финансовую смету. Так как другой работы не было и нужно было чем-то себя занять, я окунулся в этот отчет с головой. В 8:45 раздался стук в дверь, и вошел Дайер. «Хеллоу!» В руке у него был мощный электрический фонарь, который он поставил на мой стол. «Ураган ожидается примерно в 21 час. Электричество будет отключено, так что мы будем переходить на ручные фонари. Без кондиционера вентиляции будет чертовски жарко». Он сел на край письменного стола и закурил сигарету. «Малыш прибыл 1 час тому назад. Настроение у него, видно, неважное. Сейчас он у миссис Видаль». «Они едут или собираются остаться?» Дайер пожал плечами. «А он даже не поздоровался со мной, а прямо прошел в свой кабинет. Сегодня большая почта, видимо, последняя». «Есть что-нибудь для меня?» «Как будто бы ничего». И он удалился. «Что происходит сейчас в комнате Вал? О чем они говорят?» Мои нервы были натянуты, как струны, в животе что-то ныло. Затем, вдруг вспомнив, что мой плащ остался в машине, я поднялся, вышел за дверь, остановился и прислушался. Ничего не услышав, я двинулся по коридору. Задержавшись на несколько секунд, метрах в 10 от двери комнаты Вал, я вдруг услышал короткий, лающий смех Видаля. Этот звук бросил меня в дрожь. Затем до меня донесся его голос. «Вам лучше подняться с постели. От этого лежания больше вреда, чем пользы. Нужно одеться и чем-то заняться».